поем вместе с хором, с группой «Один Господь». Одно тело и один дух, брата любит, пребудем друг, сохранив единство веры между собой. Одно тело и один дух, брата любит, пребудем друг, сохранив единство веры между собой. Один Господь. Подает пример единства для